«Где же Марат научил их достать оружие?» — спросил Дезире Манике. «В инвалидном доме». «У нас в Гарамонте нет инвалидного дома». «Я знаю место, где находится больше ружей, чем в инвалидном доме», — сказал Пету. «Где же это?» «В одном из залов школы аббата Фортье». «У аббата Фортье много ружей?» «Что же это? Он хочет вооружить своих певчих?» — сказал Клод Телье. Пету не питал большой привязанности к аббату Фортье, однако вступился за него. «Клод», — сказал он, — «Клод, ну? Я не говорил, что ружья принадлежат аббату Фортье. Если ружья у него, стало быть, они его. Это ложный силлогизм, Клод. Я живу в доме Бастиана Године, однако же дом Бастиана не мой». «Правда», — подтвердил Бастиан. «Стало быть, ружья не аббата Фортье», — сказал Пету. «Ну так чьи же?» «Общественные». «Если они общественные, зачем же они у аббата Фортье?» «Потому что дом, где живет аббат, принадлежит обществу. За то, что живет в этом доме, он учит даром бедных детей, принадлежащих общине. Община выговорила себе право отделить для хранения оружия комнату в доме, принадлежащем ей». «Конечно», — сказали слушатели, — «община имеет на это право». «Как же теперь мы добудем эти ружья?» Вопрос этот затруднил Пету. «Говори скорее», — сказал другой голос. «Нам ждать некогда, пора работать». «Работать?» — вскричал Пету. «Вы говорите о вооружении на защиту Отечества, а думаете о работе». Пету подкрепил свою фразу таким ироническим, презрительным хохотом, что гарамонцы переклянулись, чувствуя себя униженными. «Для освобождения мы готовы посвятить еще несколько дней», — сказал другой человек. «Для освобождения нужно не несколько дней, а все время». «Когда поработаешь для свободы, надобно и отдохнуть», — заметил Бонифас. «Бонифас», — возразил Пету раздражительно, — «кто не умеет попирать ногами предрассудков, тот никогда не будет свободен». «Я ничего лучше не желаю, как жить без работы. Но что же мы будем есть?» «Есть?» — возразил Пету. «Да, в Гарамонте еще едят. А в Париже разве не едят более?» «Едят всякий раз после победы. В другое время некогда думать о еде», — отвечал Пету. «Ах, ах!» — вскричало несколько горячих голосов. «Должно быть, славное зрелище представляло взятие Бастилии». «Есть!» — презрительно продолжал Пету. «Было жарко. Запах пороха, пили много». «Что же пили-то?» «Что пили?» «Воду, вино и водку. Женщины об этом заботились». «Женщины?» «Да, женщины. Из платьев поделали они знамена». «Неужели?» — воскликнули изумленные слушатели. «А на другой день надобно же было есть. Я не говорю, что не надо». «Ну так», — прервал торжественно Бонифас, — «если ели, стало быть, и работали». «Бонифас», — возразил Пету, — «вы говорите о вещах, о которых не имеете понятия. Париж не деревня. Разве он состоит из толпы крестьян, привыкнувших жить только для удовлетворения мамона?» «Нет, Париж, как говорит Мирабо, голова нации, мозг, думающий за всех. А мозг, как вам должно быть известно, не нуждается в вещественной пище, господа». «Это справедливо», — думали слушатели. «Однако же», — сказал Пету, — «хотя мозг и не нуждается в пище, но он все-таки питается». «Как же это он питается-то?» — спросил Бонифас. «Невидимо для нас, но он питается пищей тела». Тут гарамонцы уже ничего не поняли. «Объясни нам это, Пету», — сказал Бонифас. «Объяснить это нетрудно», — отвечал Пету. «Париж, как я уже сказал, это мозг провинции. Самые члены, то есть провинции, работают, пьют и едят, а Париж думает». «Ну, так я ставлю провинцию и иду в Париж», — сказал Бонифас. «Пойдемте все со мной в Париж». Часть слушателей покатилась со смеха и, по-видимому, присоединилась к насмешнику. Пету заметил, что он может потерять свое значение. «Ступайте в Париж!» — вскричал он в свою очередь. «Если вы встретите хотя бы одну фигуру, похожую на вашу, то покупаю у вас таких кроликов, как этот, по луидору за штуку». Говоря это, он держал в одной руке маленького кролика, в другой — луидоры, полученные от Жильбера. Пету также рассмешил все собрание. Бонифас рассердился и покраснел. «Ты говорил, Пету, что мы смешны». «Ты? Очень смешной чудак!» — величественно отвечал Пету. «Взгляни лучше на себя», — сказал Бонифас. «Сколько не буду смотреть на себя», — отвечал Пету, — «быть может, увижу много недостатков. но, наверное, не найду такой глупости, как в тебе». Едва Пету выговорил эти слова, как Бонифас занес на него кулак. Пету ловко отпарировал удар и ответил ударом ноги по-парижски. За первым ударом последовал второй, повергнувший скептика на землю. Пету нагнулся над своим противником, как бы желая присоединить к своей победе самые гибельные последствия. Все бросились было на помощь Бонифасу, но Пету, выпрямившись, сказал: «Знаю, что победители Бастилии не дерутся кулаками. У меня есть сабля, бери другую». Пету, говоря это, может, позабыл, что в Гарамонте, кроме его сабли, была только еще одна сабля у полевого сторожа, но и то много короче принадлежащей ему. Чтобы установить равновесие, он надел на голову каску. Такое великодушие наэлектризовало общество. Решили, что Бонифас – грубиян, глупец, безмозглый, недостойный участвовать в общественных делах, и исключили его из своего общества. «Вот вам образчик революции в Париже», – сказал Пету. «Великие нам кажутся великими, потому что мы стоим на коленях. Поднимемся же!» Эти слова, сказанные также однажды добродетельным Лусталло и не имевшие, по-видимому, никакой связи с настоящим положением, может быть, именно вследствие того произвели страшный фурор. Скептик Бонифас, удалившийся на 20 шагов от общества, так был поражен этим, что покорно приблизился к Пету, говоря: «Не сердись на нас, Пету, за то, что мы не так хорошо понимаем дело свободы, как ты». «Тут дело не в свободе», — возразил Пету, — «а в правах человеческих». Это возражение утвердило окончательную победу за Пету. «Положительно, ты ученый, Пету», — сказал Бонифас, — «и мы тебе воздаем должное». Пету поклонился. «Да», — сказал он, — «воспитание и опыт поставили меня выше вас. Если я теперь говорил с вами несколько жестоко, то это было вследствие моей любви к вам». Раздались рукоплескания. Пету увидел, что он может дать волю языку. «Вы говорили о работе», — начал он. «Но знаете ли, что такое работа? Для вас работа состоит в том, чтобы рубить лес, косить жатву, собирать желуди, вязать снопы, строить каменные дома. Вот в чем состоит ваша работа. По вашему мнению, я не работаю. Но вы ошибаетесь. Я один работаю больше, чем вы все вместе. Я думаю о вашем освобождении, мечтаю о вашей свободе, равенстве ваших прав. Одна моя минута дороже ваших 100 дней. Вол, на котором пашут, также работает. Но во сколько раз мыслящий человек превосходит все материальные силы? Я один стою вас всех. Взгляните на Лафайета. Что за человек? Худой, белокурый, немного повыше Телье, нос острый, ноги тонкие, руки, как палочки этого стула. А между тем, этот человек две части света поднял на своих плечах. Маленькие руки его разрушили цепи Америки и Франции. Если руки не толще палочек этого стула наделали столько, то посудите, что могут сделать такие руки, как мои? Говоря это, Пету показал свои руки, мускулистые, как корни вяза. На этом сравнении он остановился, видя, что произвел сильное впечатление на своих сограждан.